Изредка я поглядываю на хозяйку дома. Она сидит очень прямо, опустив глаза и перебирая на коленях концы платка, накинутого на плечи. Кажется, что она внимательно, даже благоговейно слушает своего супруга. «Итак», — продолжает между тем Меньшутин, развалившись в кресле и свободно перекинув ногу на ногу. «С одной стороны, мы связаны с большим числом учреждений и предприятий в самой Москве, а с другой — с большим числом сельхозуправлений по всей стране, а также с отдельными совхозами и колхозами, которые засыпают нас бесчисленными заявками и просьбами на сельхозтехнику и особенно на транспортные средства. Вот, вы скажете, снабжение сельхозтехникой — дело объединения сельхозтехника, не правда ли?» Действительно, я мог бы это сказать. Именно такая мысль у меня и родилась. Вот, благодаря таким живым интонациям, которыми он, вероятно, будет на собрании своих слушателей, Меньшутин не дает уснуть и мне. «И вы будете правы», — с необычайным пафосом и торжеством восклицает он. «Но дело в том, что у нас тоже есть кое-какие резервы, и мы призваны ими умело и мудро маневрировать, исходя, естественно, из государственных интересов, политической ситуации и деловой целесообразности. Вот требуемый сегодня уровень. Вы согласны со мной?» И, не ожидая от меня ответа, Меньшутин все с тем же подъемом продолжает. «Ну а что касается транспортных средств, то мы их получаем согласно специальному постановлению Моссовета из числа списанных, но еще вполне годных к эксплуатации в условиях сельской местности. Вот. Таким образом, работа наша, как видите, сложная, ответственная и весьма нервная. Вам же известно, я надеюсь, каков у нас спрос, не побоюсь даже сказать, голод на все это, не так ли? Вот, просто рвут из рук, рвут на части. И смех, замечу вам, прибывают не только заявки, просьбы, требования и прочие слезные человечные, но и люди, люди!» Меньшутин поднимает палец и, сделав паузу, многозначительно смотрит на меня. «А если этому человеку, к тому же строжайше приказано, без, допустим, самосвала или автобуса домой не возвращаться, вы представляете, на что такой человек способен? Но к кому же он, как, впрочем, и бумага, прежде всего попадает? К секретарю, к нашей Верочке. Чувствуете ответственность? Чувствуете нервную нагрузку, а? И ей, и Верочке приходится первой выслушивать все просьбы и мольбы. Ей приходится объявлять об отказе, а иногда и отбиваться от всяких подарков и ухаживаний. А ведь она и вообще не дурна была, правда, Лизонька? Ну вот. Так этих подарков и ухаживаний было ой-ой-ой сколько, правда, Лизонька?» Елизавета Михайловна снова кивает и впервые за всю беседу подает реплику. «Даже жениться предлагали». «Да я горестно соображаю, сколько же человек со всех концов страны нам теперь придется проверить. Ведь вполне возможно, что кто-то из них оставил те самые следы у березок». «Да. Открывается весьма важное обстоятельство. Ради одного этого стоило прийти в этот дом и столько времени терпеливо выслушивать его хозяина. Но теперь, кажется, мне можно взять инициативу в свои руки. Скажите, Елизавета Михайловна, обращаясь я к молчаливой хозяйке, Вера не рассказывала вам о каком-нибудь человеке, который за ней ухаживал и ей самой бы нравился?» «Нет», — качает своей пышной прической Елизавета Михайловна. «Она ничего мне не говорила. Она была сдержанной и воспитанной девушкой. И посторонним людям... Ну, Лизонька, что ты?» Меньшутин перебивает жену и даже наклоняется в ее сторону. «Вот уж никак не посторонние. Мы принимали в ней такое участие. Что ты скромничаешь?» «Да, конечно», — смешавшись, говорит Елизавета Михайловна, и в холодных глазах ее мелькает беспокойство. «Но Вера была такая скованная. Чашку чая даже как-то неловко, все порывалось быстрее». «Да-да», — подхватывает Меньшутин, — «она была очень застенчивой, бедная девочка». «Но вы сказали, что ей даже предлагали жениться», — напоминаю я Елизавете Михайловне. «Кто же, вы не помните?» «Ах, не помню уже». Она устало проводит тонкой, почти прозрачной рукой по лбу. «В общем, это нетрудно узнать», — подхватывает Меньшутин. «Хорошо», — соглашаюсь я. Разрешите заехать к вам на работу, допустим, завтра.